вкусная похлебка. Какой я в жизни не едал, твоя харчевня, друг мой Вовка, достойна всяческих похвал. Гурманам явным не слыву я, перекусил то там, то здесь. Я никогда не ел так вкусно, и это вовсе есть не лесть. Цветай, богатей, без прикрас и затей. Мне Макдональдса вкус стал, как кислый арбуз. В строчках выдал, извини.